Глава 21. Что такое страх? Откуда он берется и почему от этого чувства становится плохо? Очень странные вопросы, на которые раньше я бы не стал искать ответа. Более того, в момент своего сражения против монстров мне казалось, что я уже испытал страх. Но это было не так. Сейчас отчетливо понимаю, то ощущение лишь блеклая тень настоящего объемного страха. Только сейчас, когда в мыслях паника, а все мое существо трясется от страха, я начал понимать разницу между прошлым собой и нынешним. Раньше казалось, самое страшное, что может со мной случиться, это отправка в Вирт. Потом осознал, что плен у альвов намного опаснее Вирта. Но я никогда не боялся смерти. Да из чего бы мне ее бояться, если все равно уйду на возрождение в медицинском центре? Вот только я не понимал главного. Самое страшное не то, что известно, а то, что неизвестно. Когда не знаешь и не понимаешь, что именно с тобой происходит, вот тогда и рождается самый настоящий, липкий и противный страх. Он медленно заползает в разум, и ты уже не можешь мыслить адекватно. Все путается, невозможно сосредоточиться, и кажется, что вот и все. Настал твой окончательный и бесповоротный конец. Вот только проходит время, а страх лишь растет, становится все сильнее и сильнее. Хочется кричать, плакать, биться в истерике, но, увы, все перечисленное мне недоступно, и от этого становится еще хуже. Когда же вопль сознания достигает пика, приходит миг просветления. Он очень короткий, всего мгновение, но именно от него зависит, кем ты будешь дальше. Сломленным и подавленным, или переродишься в нового человека. Того, кто смог преодолеть свой страх и стать на голову выше, чем раньше. Я смог в последний миг обуздать свой разум. Это было невероятно тяжело. Как по мне, легче голым драться против монстров и альвов всего мира, чем перебороть самого себя. Наверное, больше всего мне помогла мысль о друзьях, ставших, по сути, мне семьей. Рустам, Артур, Мелинда, Саманта и Айзек. Да, Айзек воспользовался нами, но он и дал нам многое. Без него у нас не было бы и шанса жить в реальном мире. Так отчего он должен перестать быть братом для меня? Разве все братья хорошие и добрые? Он такой, какой есть. Но ближе, чем все эти ребята, у меня никого нет. Сейчас я осознал это более чем ясно. Перерождение словно открыло мне глаза на самые простые и элементарные вещи. То, к чему я стремился раньше неосознанно и из-за упорства, сейчас вышло на новый уровень. Я обязан спасти ребят. Любой ценой. Наверное, именно это осознание где-то в отдаленном уголке разума помогло мне преодолеть самого себя. Конечно, сейчас, когда я могу мыслить разумно и адекватно, существовать становится легче. Вот только все это не отвечает на вопрос, а что делать дальше? Причина моей паники и страха никуда не исчезла. Они по-прежнему рядом и вокруг. По-прежнему давят своей неизвестностью и безысходностью. По-прежнему шепчут мне прямо в мозг. «Сдайся! Брось все! Стань свободен! Отпусти на волю собственное «я!» И я понимаю, что так будет проще, но также понимаю, что если сдамся, то просто сойду с ума. Погружусь в собственные фантазии и больше никогда не стану прежним. Этого я позволить себе не могу. Тьма и отсутствие тела – вот причина моего страха и паники. Когда я, неизвестно когда, очнулся, то ничего не увидел. Абсолютно. Попробовал пошевелиться, но ничего не ощутил. Как будто у меня больше нет тела. Хотел что-то сказать, но говорить было нечем. Да я даже не дышал. Сначала воспринял это как некий побочный эффект от операции учителя, но время шло, а ничего не менялось. Чтобы хоть чем-то себя занять, я начал считать. Когда дошел до 5000, мне начало надоедать, но я упорно продолжил. Ближе к 10000 начал путаться. Вот тогда это и произошло. Появилась неуверенная, но пугающая мысль. А что если та самая прошлая моя личность взяла и проснулась? Захватила мое тело, и сейчас он там, а я здесь. Навсегда. Сначала мне удавалось отбрасывать, но с каждой секундой становилось все сложнее и сложнее отмахиваться от этих мыслей. Вот тогда все и началось. Родился страх. Сейчас, после того, как пережил все это, я понимаю, что мои опасения были напрасны. Будь все именно так, то я бы вряд ли смог мыслить. Просто нечем было бы. Что бы кто ни рассказывал, но знания по физике и биологии остались со мной. Наш мыслительный процесс – это наш мозг, и без него мы просто не сможем думать. Конечно, возможно, где-то там, где существует душа, можно мыслить, но тогда почему я один? Где все мои перерождения? Даже если все они существуют так же, как я сейчас, то это как-то странно. Оставаться нормальным после нескольких лет пребывания в темноте невозможно. Даже я сейчас держусь только благодаря силе воли и вере в то, что все это временно. Вот только надолго ли хватит моих сил? Сомнительно, что у меня получится существовать тут больше не то что года, а несколько месяцев. К сожалению, я не знаю, по какому принципу существует душа и что это вообще такое. То, что она есть, это понятно, но вот что это, неясно. Собственно, времени у меня сейчас на размышления много. Правда, очень раздражает тот факт, что я не знаю, как мое нынешнее время соотносится с реальным. Допустим, когда я считал, что в среднем одно число – это 2 секунды, тогда получается, что прошли с учетом моих страданий максимум сутки или 2, ну, может, 3. Вот только что, если я сейчас думаю быстрее, чем обычно? Тот самый эффект, о котором говорил учитель. Что же получается тогда? Да, об этом лучше даже не думать. Ведь тогда, возможно, я нахожусь в этом темном нечто всего пару минут, если не секунд. Пугающая перспектива. Не знаю, сколько прошло времени, но в один прекрасный момент я, после размышлений обо всех случаях, произошедших со мной, пришел к 2 важным для себя решениям. Первое касалось моей личной жизни. Хватит ходить вокруг да около. Пора признаться, что мне нравится Мелинда, и мне действительно хочется, чтобы она стала моей девушкой. Несмотря на ее склочный и вредный характер, в глубине души она очень добрая и нежная. А значит, нечего тянуть. Как только будет возможность, спрошу ее прямо, как она относится ко мне. А то все вокруг убеждены в том, что я ей нравлюсь, и только я один в этом не был уверен. Но кто мешал мне просто спросить? Так что хватит ждать у моря погоды. Пора брать свою личную жизнь в свои руки. Второе решение пришло намного позже. Я несколько раз обдумывал тот самый случай с переходом в замедление времени или ускорение самого себя. Назовем это временно ускорением сознания или еще проще – ускорением. Так вот. Что мешает мне сейчас заняться экспериментом с целью повторить тот самый эффект? Да ничего. Так чего я тогда жду? Как иногда говорил Айзек, вперед и с песней. Подумано, сделано. Отбросить все лишние мысли оказалось намного сложнее, чем раньше. Сосредоточиться же не на чем, тела-то нет. Ну или я его просто не ощущаю. Тут мне помог опять счет. Нужно было сначала сосредоточиться на нем, а уже потом перейти в более глубокое состояние концентрации. Досчитав почти до 20000, я наконец ощутил небольшие изменения. Когда ты находишься неизвестное время в одном и том же состоянии, то даже мельчайшее изменение обстановки сразу становится заметным. Потому, когда я увидел подобие света на неизвестно далеком расстоянии, то от радости тут же сбил всю концентрацию. Увы, свет пропал, и пришлось начинать все заново. С другой стороны, меня можно понять. Осознать, что я могу хоть что-то увидеть, то еще событие. Еще бы понять, а чем, собственно, я вижу. Тела-то нет. Откуда зрение? В любом случае, это изменение в окружающей меня обстановке заставило встрепенуться. Вот только эта эмоция общей радости в данном случае вредна. Значит, придется контролировать себя еще жестче. Только с пятого захода мне удалось не поддаться радости и, наконец, преодолеть барьер в появлении света. Даже не знаю, что сложнее – бороться со страхом или же с бурей эмоций радости. Ведь чем ближе был свет, тем сильнее радость и эйфория пытались пробиться наружу. Каким образом я перемещался в этом неведомом пространстве, было неясно. И перемещался ли я вообще? Каким образом свет приближался? Непонятно. Да и не важно это. Главное, что в этом безжизненном нечто было хоть что-то еще. Чем ближе становился свет, тем больше я мог рассмотреть. Передо мной проявилась огромная сфера, состоящая из бесчисленного множества более мелких сфер. Сначала я не понимал размеры того, что вижу, пока не приблизился. На фоне этой сферы я был словно муравей возле небоскреба. Вот только сама сфера по-прежнему находилась на неизвестно каком расстоянии. Я не мог подлететь ближе, но и удалиться тоже не мог. Просто завис на месте и все. Несмотря на шок от происходящего, смог различить некий посыл. Он был нежным и приятным, как будто родным и близким. Словно мать посмотрела на меня своим наполненным любовью взглядом. Это было настолько неожиданно, что я стал терять концентрацию. Сфера резко удалилась от меня, что вызвало испуг внутри моего сознания. Я понимал, что если сейчас потеряю контроль, то опять окажусь в темном ничто. Но поделать с собой ничего не мог. Слишком сильны оказались эмоции. Понимая, что у меня сейчас не выйдет удержать контроль, я уже почти сдался, но тут опять ощутил то самое чувство послания. В этот раз оно было успокаивающим и как будто куда-то звало. Но этого было мало для того, чтобы я остался на месте. Как бы мне ни хотелось, но я стал быстро удаляться от сферы. И когда уже почти перестал различать изображение, ко мне словно что-то прикрепилось. Какая-то то ли нить, то ли еще что-то неизвестное. Это была уже грубая и безэмоциональная связь огромной силы. Я, словно ракета или что-то еще более быстрое, стал стремительно возвращаться. Причем скорость все росла и росла. Сфера снова стала небоскребом, потом словно луной, а после я уже не видел краев этой сферы, а только громадное пространство, покрытое мелкими сферами различного цвета. Казалось, я сейчас разобьюсь об эти сферы, настолько огромная была скорость. Но в последний момент все исчезло. Совсем. Я застыл на месте, а передо мной возникла нереальная картина. Она настолько выбивалась из привычного понимания мироздания, что я далеко не сразу осознал, что именно вижу. Четыре куска пространства в абсолютной темноте и я, висящий где-то между ними. Именно что куска, они словно были вырваны из реальности и помещены сюда. Все они были разными, но самое главное заключалось в том, что в них находились люди. Ну или что-то похожее на людей. Первым в глаза бросился кусок, будто вырванный из леса. Полянка диаметром 10 метров с кучкой небольших деревьев и стоящая там безумно красивая девушка в легком зеленом платье. Я узнал ее сразу. Это именно ее мысленный посыл я ощущал. В ее бирюзовых ярких глазах светилась нежность и материнская любовь. Хотелось утонуть в них раз и навсегда. Откуда-то всплыло ее имя. Асаучи. Идеал красоты и грации. В ней все было совершенно. Возможно, я бы так и любовался этой неземной красотой, но рядом что-то раздраженно фыркнуло. Злости в этом раздражении не было, только грусть, печаль и непонимание нашей радости. Я перевел взгляд и увидел второй кусок пространства, окруженный тьмой, но при этом он словно сам светился огненным переливом света. На куске самого настоящего солнца спокойно сидела еще одна красавица. Ее огненного цвета длинные волосы словно источали энергию плазмы, а красные глаза на утонченном лице смотрелись на удивление нежно. Одетая в какое-то подобие платья, переливающегося радугой, она смотрела печально в сторону третьего куска пространства. Ее имя тоже всплыло само по себе. Нуль-Ами. Откуда-то я знал, что эта красавица чуть ли не плачет. Ей было больно, но чего я не понимал. Сам собой мой взгляд перекинулся на третий и самый необычный кусок пространства. Среди каких-то руин здания и обломков кирпичей сидел спиной ко мне могучий воин. Рядом с ним лежал обнаженный меч, а с другой стороны – ножны от него. Перед ним горел очень странный костер. Он являлся словно источником силы, а может и самим его воплощением. От фигуры воина исходило абсолютное спокойствие и могущество. Казалось, само пространство подвластно его силе и желанию. Он единственный остался безучастным к моему появлению, и его имени я так и не узнал. Если Асаучи хотела со мной пообщаться и обнять, словно была моей матерью, а от Нуль-Ами шло ощущение безразличия с легким интересом в мою сторону, то от фигуры воина не было ничего. Наверное, именно это заставило меня обратить внимание на четвертый кусок пространства. Это был большой прозрачный куб, и в нем ощущались нетерпение и желание. Желание быть со мной и играть со мной, быть рядом и везде. Там все было таким родным и близким, что я чуть не расплакался от умиления. Этот комок искреннего счастья и радости от того, что видит меня, был словно бальзам на душу. Хотя внутри куба разглядеть что-то было сложно. Слишком сильно внутри него бушевала вода, окруженная черным покровом, среди которого стремительно металось что-то похожее на песок, но почему-то покрытый кристаллами льда. Очень хотелось приблизиться к кубу и, разрубив его, наконец, увидеть тот самый комок счастья, который стремился ко мне, но, увы, сдвинуться с места я так и не смог. Посыл со стороны Асаучи я ощутил и разобрал не сразу. Она словно успокаивала меня и при этом внушала, что пока рано разбивать куб, и он, наоборот, спасает от проблем. Не знаю почему, но я поверил в это. Да и как можно усомниться в той, кто на тебя так смотрит? Так смотрела на меня мать, когда я лет в 5 залезал к ней на руки и прижимался всем телом к ней. Правда, если тогда я радовался таким взглядом, то сейчас они меня смущали. Все-таки я уже взрослый парень, и эти нежности, как по мне, излишни. Хотя в глубине души мне было приятно от этого ощущения нужности кому-то. Хотелось бы нормально поговорить, но как? Только сейчас я обратил внимание на три нити, похожие на струны. Все они были разного цвета. Зеленая шла от Асаучи, огненная от Нуль-Ами, а красная от воина. Вот тут-то я и понял, что именно вижу. Воин был именно той самой личностью из моего прошлого перерождения. Именно его хотел увидеть Элим, и именно от него я получал знания и умения. Или не от него. Усомниться меня заставили насмешливая эмоция Нуль-Ами и добродушная Асаучи. В моем сознании вспыхнуло понимание, что все мои боевые умения дала мне именно Нуль-Ами, а все мои познания мироздания – Асаучи. А еще я понял, что помогала мне Нуль-Ами только по просьбе второй – красавицы. Как только я осознал этот факт, от воина пришло легкое одобрение и мимолетная похвала. Но даже этой мимолетной эмоции хватило, чтобы Нуль Ами расцвела в обворожительной улыбке и уже благодушнее посмотрела в мою сторону. Кажется, больше всего в жизни эта огненная девушка ценила внимание воина. Сам же мужчина протянул левую руку к костру и спокойно взял в ладонь часть огня. Это было настолько нереально, что выбивалось из общей картины, которая и сама по себе была ошеломляющей. Воин легко и просто кинул этот небольшой кусок огня в мою сторону, и тот, словно живой, устремился по красной нити ко мне. Еще мгновение назад я ничего не ощущал, но как только огонек достиг моего сознания, я из непонятного нечто превратился в человека с руками, ногами и самым обыкновенным телом. Не успел я обрадоваться такому изменению, как все три нити оборвались, а я на огромной скорости устремился куда-то спиной, назад. За один миг я очутился перед огромной сферой, что видел ранее, а еще через миг вокруг меня опять была темнота, но уже неполная. Теперь я сам по себе светился огнем, разрезая окружающий мрак своим свечением. Было и еще одно изменение. Как только я осознал, где нахожусь, рядом появился тот самый закрытый прозрачный куб. Эмоции ликования и радости от него зашкаливали. Сама по себе на моем лице возникла улыбка умиления. Хотелось подойти, но как? Стоило мне только подумать об этом, как тут же между мной и кубом возникла полоса огня, по которой я смог двигаться. Сделав первый шаг, я удивленно замер на месте. Но, преодолев удивление, пошел дальше. Достигнув куба, притронулся ладонью к нему, ощутив безмерную благодарность с той стороны. Жаль, что я не могу освободить того, кто так мне рад. А еще печальнее стало из-за того, что вокруг темнота. Откуда-то издалека пришел посыл от Асаучи. Это было легкое недоумение моей недогадливости. Но в этом посыле было еще кое-что. Очень объемный и полезный образ знания и понимания. Как оказалось, мне лишь нужно четко представить что-либо, и это воплотится в жизнь. От ощущения столь огромной силы я слегка подзавис. Как-то это оказалось неожиданно для моего разума. Только с пятой попытки мне удалось четко представить место, в котором я бы хотел очутиться. Почему-то это был тот самый странный храм, в котором тренировался с учителем. Пришлось, правда, закрыть глаза для четкого восприятия, но я справился. Теперь вокруг меня не было темноты. Куб стоял на площадке, где еще недавно я сражался с Элимом, а вокруг был лес и знакомые мне домики. Все настолько было похоже на настоящее, что я даже подумал, что опять нахожусь в реальности, но это заблуждение тут же развеялось. Стоило мне взглянуть на небо. Вместо солнца или звезд там была тьма. Неприглядная, но знакомая. Это немного расстроило, но радость из куба рядом со мной затмила печаль. Впрочем, кроме радости там было и любопытство. Желание все посмотреть поближе и пощупать самостоятельно. Это настолько походило на эмоции щенка или котенка, что я застыл на месте. Купаясь в этих чистых и светлых чувствах любви и верности, обращенных ко мне. Мне и самому хотелось поскорее разрушить куб. Знать бы еще, как это сделать. К сожалению, тут мои желания были бессильны. Видимо, тот огонек, наполненный силой, выполняющий мои желания, имел свои ограничения. А что если пожелать вернуться в реальность? Подумал. Сделал. Более того, сила откликнулась сразу. Вот только увиденное и осознанное меня серьезно удивило. И это еще мягко сказано. Ведь я не стал самим собой полноценно. Вместо обычных ощущений я оказался сторонним наблюдателем за собственным телом. Да еще и с дергающейся картинкой, в которой ни о какой плавности и речи не шло. Я видел все глазами своего тела, но учитывая, судя по всему, что мое тело сейчас куда-то бежало, картинка была, мягко говоря, прыгающая. Словно отвечая на мой немой вопрос, сила опять откликнулась, и изображение стало нормальным. Теперь я видел так же, как если бы сам управлял своим телом. Звук удалось тоже откорректировать, а то слышать собственное хриплое дыхание было не очень приятно. Мое желание стать главным в собственном теле было проигнорировано, а вот на вопрос, почему так происходит, ответ я получил. Все дело было в тех самых бионанитах и теневом оперировании, которое на самом деле стало главным. Даже если я сейчас стану управлять своим телом и отключу установленный Элимом блок управления, то умру в течение минуты. Управлять-то нанитами я не могу, а значит, они превратятся не в помощников, а во врагов. Если бы я оказался в нынешнем состоянии до того, как побывал в темноте и переосмыслил жизнь, то плюнул бы на все и захватил бы свое тело. Вот только сейчас я уже не тот, что был раньше. Прежде чем что-то делать, нужно понять, с чем имеем дело. А для начала нужно понять, что сейчас хранится в моем физическом мозге. Помог мне в этом опять огонек силы. Первым делом я заинтересовался воспоминаниями. Память о прошлом, как ни странно, хранилась в целости и сохранности, но была серьезно изменена. Вместо Элима, меня и Рема по этим воспоминаниям тренировал какой-то бородатый мужик. Да и место, где он это делал, было мне незнакомо. Цель тоже легко обнаружилась. Она была все той же – спасти друзей. Остается вопрос, зачем учитель выкинул нас из тела и, более того, передал управление, по сути, искусственному разуму. На ответ много времени не ушло. Все, что было нужно, так это сопоставить факты и получить готовый вывод. Скорее всего, Элим опасался, что как только мы попадем в плен, любой маг разума сможет проникнуть в наше сознание и прочитать всю нужную ему информацию. Именно поэтому он заменил наши воспоминания. Точнее, даже не заменил, а просто усыпил реальное наше сознание, заменив его искусственным. Почему я думаю, что прав? Так это легко пояснить. В этом новом разуме была память о моей жизни в интернате и дружбе с ребятами, причем почти полностью. О чем это говорит? О том, что учитель спокойно ковырялся в моей памяти. А раз он смог это сделать, то что мешает повторить такую же операцию альвам? Непонятно, почему учитель не стал предупреждать о том, в каком виде мы будем выполнять его задание, но, по большому счету, это не особо важно. Главное, что он все же собирался выполнить свое обещание. А как именно он этого достигнет, меня волновало в меньшей степени. Конечно, мне было неприятно и обидно из-за такого отношения учителя, да и мое текущее состояние совсем не радовало. Но цель в данном случае важнее моих переживаний. К тому же, благодаря этим действиям учителя, я смог увидеть нечто потрясающее. Сомневаюсь, что в любом другом случае я смог бы пережить подобный бесценный опыт. Еще у меня теперь есть куб с очень интересным существом внутри него. Правда, нужно признать и другой момент. Только чудом я не сошел с ума в темноте. И вот этот факт я прощать учителю не собираюсь. Меня до сих пор потряхивает от этих неприятных воспоминаний. Теперь-то я понимаю тот самый уклончивый ответ Элима на вопрос Рема. Хотя, возможно, учитель не рассчитывал на то, что я приду в сознание. То есть я должен был, скорее всего, проспать в коме до завершения операции и очнуться уже в центре воскрешения. От размышлений меня отвлекла резкая смена обстановки. Мое тело, управляемое ИИ или чем-то подобным, падало с обрыва. От такого перехода я мысленно поморщился. Ведь я могу видеть точно так же, как ИИ, или нет? Опять мысленный запрос в сторону силы, и снова она выполнила мою просьбу без вопросов и моментально. Так что теперь я, развалившись на удобном диване прямо посреди каменной площадке храма смотрел на экран огромного телевизора с 5-метровой диагональю и звуком из колонок по бокам. Вот так намного удобнее. О комфорте я вообще молчу. Теперь смотреть, как мое тело ловко зацепилось за свисающий трос и уже спускалось в какой-то каньон на нормальной скорости, было даже интересно. Словно смотришь кино от первого лица. Не очень удобно, но интересно. Но кое-что заставило меня резко вскочить с места. Куб. Я по-прежнему ощущал чувство существа оттуда, но вот его самого не видел. Точнее, куб вообще был абсолютно пуст, а после стал размытым и полностью исчез. Я попробовал воздействовать силой, но ничего не произошло. В мысли стала опять лезть паника. Терять это существо я не хотел категорически. Тех мгновений вместе хватило, чтобы привязаться к этому теплому комку эмоций. Да и сам мой любимец испытывал дискомфорт от того, что я не могу его видеть. Нарастающую истерику оборвал мысленный посыл от Асаучи. Мол, все в порядке, и пока что я слишком слаб, чтобы постоянно находиться рядом с кубом. И этот посыл был настолько мощным, что я моментально пришел в себя. Что именно произошло, я понял не сразу. Долго думал и сравнивал. Меня очень беспокоил тот факт, что я почему-то, во-первых, очень сильно привязался к тому, кто был в кубе, а во-вторых, с чего вдруг такая паника? Ведь, по сути, никаких особых причин для этого не было. Только после подробного разбора своей реакции по секундам я понял очень интересный факт. Паника была не моя. Это была эмоция существа из куба. Именно оно панически испугалось моей пропажи. Слишком дорог я почему-то для него. Теперь бы еще понять, почему и кто это вообще такой. Но, к сожалению, ответа на это не последовало. Что сила, что Асаучи молчали. А жаль, могли бы и ответить. Ладно, раз так, будем дальше смотреть на приключения собственного тела, а заодно попробую изучить тех самых бионанитов.